небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня. Будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом. И венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Город ждет неземной красоты, всюду ангелы, всюду цветы, лица милых родных мне друзей. И Спаситель стоит у дверей. И венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Будет встреча с Иоанном Петром, и святых без числа целый сон. Подойдут и обнимут меня, ждет неземная меня. И венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. И венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.